Глава 29. Негостеприимная Москва. Столица встретила пассажиров умытыми к годовщине революции улицами, ярко-красными лозунгами и транспарантами на домах. Поезд прибыл на Курский вокзал далеко за полдень, уже отшумели праздничные демонстрации, но город еще на несколько дней останется нарядным и ухоженным. Лишь немногим позже он войдет в рабочий ритм и снова превратится в недоверчивую к слезам столицу самого большого в мире государства. Не выходя на улицу, Максим через переход спустился в метро на станцию Курская. Его поразили две вещи. Во-первых, отсутствие ужасной толчии и духоты. Немногочисленный народ неторопливо бродил по платформам, лестницам и эскалаторам. Во-вторых, куда меньшее количество линий на схеме метро. Сейчас, в 40 годах от 21 века, все выглядело намного проще. Никаких турникетов не было, их поставят лишь через пару лет. Максим купил билет в кассе, предъявил его контролеру и вышел на платформу кольцевой линии. Тут же с воем и свистом примчался лупоглазый голубой состав, вагоны серии «Д». У Максима зачесались руки достать камеру и сфотографировать поезд, но он сдержался. Пусть вчерашняя выходка с фотоаппаратом сошла с рук, но кто знает, как отреагирует на подобную наглость дежурная по станции. Доехав до Комсомольской, Максим набрался нахальства и направился прямиком в гостиницу «Ленинградская», в знаменитой высотке. Не сказать, чтобы его поразила роскошь, он всегда был слеп к облицованным мрамором стенам, золотым узором на потолке и резным каменным порталом. Украшенный орнаментами отполированный гранитный пол тоже не вызвал никакого отклика в душе. В этом плане Максим прекрасно понимал Хрущева. Новый генсек, развенчав культ личности Сталина, отдал приказ бороться с излишествами в архитектуре. Но не сносить же то, во что уже вложены человеческий труд и деньги. Вот и остались в Москве 7 сестер, 7 высоток, построенных через несколько лет после войны. За длинной лакированной стойкой трудились сразу 3 безвкусно накрашенных девушки-администратора в форменных синих костюмах. 2 из них обслуживали группу людей в пестрых одеждах, 3-я же откровенно скучала. Именно к ней и обратился Максим. «Здравствуйте, я хотел бы заказать номер на сутки». «Как ваша фамилия?» «Безымянный». Девушка смерила Максима взглядом и с шелестом перебрала лежащие перед ней листы бумаги. «Вас нет в списках». «Конечно, я только что приехал». «Свободных номеров нет». Максим указал на группу людей, впрочем, изрядно поредевшую. «Они же заселяются». «Это иностранные делегаты, а вы, прошу прощения, кто такой?» «Простой гражданин СССР, со всеми его правами». «Право у вас сейчас только одно – покинуть эту гостиницу». «Но при социализме все равны», – воскликнул наивный Максим. «Вы что, против этого?» «Равны, а номеров все равно нет». «И не будет, не хватает на всех равных». Делегаты начали оглядываться и оживленно обсуждать происходящее на своем языке. К стойке подошел хмурый молодой человек с неприметным бледным лицом. «Сотрудник КГБ, таких видишь сразу». «У вас какие-то вопросы? Пройдемте со мной, постараемся их решить». То, как собрался решать проблемы ГБИСТ, Максима не устраивало. Ехать на Лубянку в фургоне с надписью «Хлеб» – такая себе перспектива. «Никаких вопросов. Я пойду?» «Пожалуйста, не задерживаю». Последнее предложение прозвучало двусмысленно. Чекист действительно не желал возиться с непрошенным гостем. Он выполнил поставленную задачу – предотвратить возможный скандал на глазах иностранцев. Больше его ничего не интересовало. Девица за стойкой издевательски ухмыльнулась. «Знай свое место, гражданин. Администраторша подумала это настолько явно, что ее мысль Максим прочитал словно строчку в книге. Только на улице он сообразил, что у него, как и у всякого уважающего себя колхозника, нет паспорта. Ни в одной гостинице никто не оформит человека без документов. Значит, надо уезжать из Москвы. Наступил вечер. Над городом опустилась ночная тьма, но ее тут же разогнали фонари. На улице похолодало. Ударил небольшой морозец, и лужи покрылись коркой льда. Лямки тяжелого рюкзака оттягивали плечи. Даже такой сверхвыносливый опытный проводник, как Максим, устал. Хотелось лечь хоть куда-нибудь, отдохнуть и выспаться. Вот только все двери были закрыты. Без бумажки ты никто. «Да, вот тебе и я шагаю по Москве», — только и пробурчал он себе под нос. В конце концов, Максим вспомнил о записке Нины, поплелся на Ленинградский вокзал и сел на электричку, старую плоскомордую, составленную из пары трех вагонных секций. Весь путь он дремал, а уже спустя 40 минут вышел на платформе Крюкова. Максим сразу понял, куда идти. Его вело то самое чутье, которое безошибочно указывало ему нужный вектор в зоне. Он перешел пути, миновал частный сектор и направился по тропинке к новым пятиэтажным домам. Освещение здесь еще не успели установить, и путь проходил через беспросветно темный пустырь. Кто-то пыхтел, мучительно стонал и возился в стороне от дороги. Максим, бесшумно ступая, пошел на звук. И когда в свете звезд он увидел, что там творится, тут же снял с ружья чехол. Три здоровенных парня насиловали женщину. Двое держали ее за руки, а третий, раздвинув коленом ноги, продирался сквозь осеннюю одежду, светлые пальто и брюки. Негодяи были так увлечены черным делом, что не увидели четвертого лишнего. Максим прицелился и нажал на спуск. В вечерней тишине выстрел прозвучал точно залп корабельных орудий. Пуля, завывая, прошла в сантиметре от головы самого активного насильника. Максим отвернул ствол в последнюю секунду. Ни к чему портить на девушке одежду. Говорят, кровь и мозги плохо отстирываются. Если бы насильники промедлили хоть секунду, то они бы так и остались валяться на пустыре. Без голов. Выстрел из ружья 20-го калибра разносит череп на куски. Но они бросились на утек со скоростью шакалов, удирающих от разъяренного ягуара. Максим приблизился к незнакомке. Та закрылась руками и поползла прочь. «Да стойте же! Я не сделаю вам ничего плохого! Не для того я прогнал этих мразей!» Женщина поднялась на ноги и вдруг бросилась Максиму на шею, бормоча: «Спасибо, спасибо!» «У вас шок, давайте я вас провожу домой», — сказал он бесстрастно, точно робот-полицейский. «Как вас зовут?» «Таня». «Пойдемте же, со мной вам никто не страшен, я ведь охотник». «А в свободное время путешествуете и помогаете слабым?» «Иногда». «Так вы согласны на мое предложение?» «Да, конечно. Я сейчас не дошла бы одна». Максим взял Таню за руку. Почувствовав сильное плечо, женщина немного успокоилась. Только иногда по ее телу пробегала дрожь. Так вдвоем они и дошли до новой пятиэтажки. Теперь в свете фонарей Максим смог наконец-то разглядеть новую знакомую. В пальто чуть больше нужного размера она казалась немного неуклюжей, а симпатичное лицо безо всяких следов косметики портили плоский картошкой нос и недовольно опущенные уголки губ. Таня смутилась. «Что же вы не уходите?» «Мне некуда. Вернее, я искал именно этот дом, если верить адресу. У меня записка для некой Татьяны Поляковой». «Это я? А от кого?» «От Нины». «От Ниночки? Давайте же ее сюда. Записку, в смысле». Таня схватила смятый листок, развернула его и быстро пробежала глазами текст. «Так вам негде ночевать!» — воскликнула она. «Пойдемте ко мне, я вам в комнате мужа постелю». «А супруг не будет против?» Взгляд Тани стал тоскливым. «Он погиб при испытании нового оружия. Майор Поляков, может, слышали?» Больше Максим ничего не спрашивал. Не стоило объяснять несчастной вдове, при каких обстоятельствах он видел виртуальное воплощение ее покойного мужа. В лучшем случае она бы не поверила, в худшем выкинула бы незадачливого рассказчика вон. И правильно бы сделала. Поэтому Максим вслед за Таней поднялся на третий этаж и молча вошел в квартиру. Жилище оказалось не очень просторным, но уютным. Две раздельных комнаты – редкость для Советского Союза, плюс коридор, кухня и санузел. В гостиной на полу валялась медвежья шкура. «Муж убил», – пояснила Таня. «Вам, как охотнику, это будет интересно». «Называйте меня на «ты», а то я чувствую себя стариком. А ведь мне между 30 и 40». «Значит, ты от 10 до 0 лет старше меня». Таня, оказывается, умела говорить странными формулами. «Тогда взаимно. Со мной тоже можно неофициальничать. Раздевайся пока, я сейчас борщ разогрею». Чуть позже, за ужином, Таня вдруг сказала с мольбой в голосе. «Останься у меня хоть на несколько дней. Провожать меня на станцию и обратно. Не знаю, смогу ли я ходить на работу одна. С меня кров и стол. А вдруг я вор и чего-нибудь украду?» Таня рассмеялась и ответила цитатой известного поэта. «Чурек и сакля, все твое. Что у меня брать-то? Набор логарифмических линеек? В этой квартире самое ценное – телевизор и медвежья шкура. Но ее просто так не утащишь и в комиссионку не сдашь». «Хорошо, что не накидка из шкуры пантеры». Максим глянул в сторону телевизора «Старт» на тумбочке. «Да и это не Samsung и не Sony». «Я тебя не понимаю. Ты останешься?» «Да, я согласен. Мне нужна передышка». Таня вскочила, обняла его за шею и поцеловала в щеку. В эту ночь Максим спал в теплой постели у горячей батареи отопления. Один. И это его устраивало.